Дверь комнаты Чемоданова открылась. Выглянул Петруччо. Зудук он держал за ворот и помахивал им, как сумкой. «И что тут взрывают? И главное, почему без меня?» — поинтересовался он. «Исчезни!» — сказала Ната. «Почему так сразу исчезни? Подчеркиваю, у меня 12 новостей. Некоторые из них даже хорошие. Например, 5-я и 11-я. 8-я и 9-я тебя немного утешат. Хотя они на любителя. Зато 3-я, 7-я и 7-я совсем плохие». «Чемодан, отвали!» — морщась велела Ната. Она знала, что Чемоданов слушает лопухоидные новости, а после их старательно пересказывает. На какой бирже подорожала нефть? В какой банановой стране случился переворот? И что сказал известный певец своей жене, которая взяла в дом сразу 12 бесприютных кошек? Ната же мало интересовалась новостями, не имеющими отношения к ней лично. Это был ее принцип. Исключение она могла сделать только для слов певца, и то по настроению. «Да пожалуйста, не хочешь ничего знать, можешь и дальше пребывать в тупости», — обиделся Чемоданов и скрылся в комнате. Ната машинально посмотрела ему вслед и взглядом, зорким, как у старенькой снайперши, которая, страдая от отсутствия атакующей цепи врага, подглядывает за соседями, внезапно углядела под кроватью Чемоданова нечто интересное. С краю, у ножки, примерно на треть прикрытый соскользнувшим покрывалом, стоял небольшой красный чемодан. «Что у тебя там?» — спросила она. Если бы Петруччо равнодушно сказал «А, всякое барахло!» или даже ничего бы не ответил, Ната сразу потеряла бы интерес. Однако Чемоданов проследил направление ее взгляда и занервничал. «Ничего!» — быстро сказал он и захлопнул дверь перед носом у Наты. «Нет, вы видели? Интересно, что он там прячет?» — спросила Ната. Ее шустренький носик задвигался беспокойно, как у лисы. «Думаю, динамит. Или пистолет-пулемет с патронами. И, кстати, не советую влезать», — равнодушно сказала Даф. «Почему это?» — удивилась Ната. «У Мефа спроси». Ната оглянулась на Мефа. «Ну, я спрашиваю». «Ну, они с Зудукой обожают гранаты на растяжках повсюду присобачивать. Как-то я открыл у него ящик стола, ручку искал, а там граната на леске. Рвануло капитально. Я едва защиту выставил», — неохотно ответил Буслаев. Откуда Чемоданов берет оружие и боеприпасы в резиденции Мрака, давно не обсуждалось. Ученик Стража Мрака способен достать все, что угодно. Да и крупные чины, которым Петруччо продлевал аренду, он получил уже доступ к печати, традиционно притаскивали в своих дипломатах массу подарков. Будучи людьми не глупыми и зоркими, они отлично знали, кому и что дарить. Мефу – холодное метательное оружие, у Лите – косметику и шоколад, Нате – вещички из бутиков и модную одежду, Петруччо – автоматические пистолеты и взрывчатку. Грустнее всего было Мошкину. Ему обычно дарили какую-нибудь картинку с пасущейся овечкой, гороскопы или популярные книжечки «Как перестать дрожать и начать жить». На лестнице послышались шаги. В гостиной второго этажа появилась Улита. Заметно было, что ведьма не в духе. В руках она держала журнальчик «Сплетни и бредни», из которого доносились приглушенные вопли и сосредоточенное мужское сопение. И вопли, и сопение имели отношение к заголовку. Задушенная телезвезда рассказывает подробности своей смерти. Программа встречи со знаменитыми покойниками Грабыни Склеповой и Грязианой Припятской снова в эфире. «Болваны! Всех бы поубивала в алфавитном порядке, пропустив только букву «У», — пробурчала Улита, никому конкретно не обращаясь. «Потому что с «У» начинается «уроды моральные», — спросила языкастая Ната. «Потому что с «У» начинаюсь я», — ответила ведьма с таким вызовом, что Ната сразу заглохла. Заметив, что Улита смотрит на дыру в стене, Дав поспешно загородила дыру спиной. «Привет. Я понимаю, что мы все ужасно виноваты, но я больше всех. Если хочешь кого-нибудь убить, начни с меня», — проворковала она с улыбкой, подобную которой Дейл Карнеги уже много лет репетировал с суккубами в третьем отделе Тартера, отлучаясь только, чтобы вздремнуть на сковороде. «С тебя, светлая, зачем ты мне нужна?» Улита встряхнула журнальчик и, согнав телезвезду, которая с негодованием демонстрировала на шее красный оттиск пятерни, показала заметку мелким шрифтом. Заметка притулилась внизу страницы. Состояла она всего из нескольких строк. «Запомните, все действительно важные новости в прессе всегда пишут мелкими буквами. Все, что написано крупными, не стоит того, чтобы терять время», — заявила Улита. Она так размахивала журнальчиком, что Мефу пришлось поймать ведьму за кисть и отобрать у нее сплетни и бредни. «Эй, а по-хорошему попросить? Надав, не пробуй свои милицейские заломчики!» — весело закричала ведьма. «Два вампира и ведьма убиты вчера ночью в районе чумного кладбища на Лысой горе. Проводится расследование. Бессмертник Кощеев запросил консультативную помощь у УПДКМ и отдал дело под личный контроль магу Тиштре». «Ага, ну раз Тиштре, значит никаких результатов не ожидается. Через полгодика дело потихоньку прикроют», — сознанием дела сказала Ната. Она успела уже въехать, что к чему. «А что это за птица УПДКМ? Упырь дебильный клинический маниакальный?» — полюбопытствовал Меф. «Не исключено. Но чаще все же управляющий делами канцелярии мрака», — корректно пояснила Улита. «Оп, ну я почти угадал», — сказал Меф и взглянул на обложку. Телезвезда забилась в истерике, пытаясь обратить на себя его внимание. Меф мельком подумал, что если она и при жизни вела себя так назойливо, то финал был вполне закономерен. «Постой, да это же позавчерашний журнал», — сказал Меф. «Я тоже умею различать числа. А кто виноват, что у меня нет времени читать? То и Сиорг с поцелуями лезет, то Арей с работой», — огрызнулась Улита. При упоминании о лезущем с поцелуями из Сиорхе Дафна незаметно толкнула Мефа ногой. Она готова была поспорить, что дело тут обстоит как раз наоборот. «Из Сиорх, ага, бесплатное приложение к мотоциклу? Тебя вечно тянет на тупых. Пытаешься подстраховаться и избавить будущих потомков от избытка ума?» — съехидничала Ната. Как всегда, язык говорил у нее прежде, чем мозг успевал подумать. Улита посмотрела на нее таким взглядом, что у Наты заледенели десны. Рот перекосился. Губы повело в сторону, как после зубного укола. «Тупой — это слово для качка, который жрет ложкой протеин, чередуя его с детской кашкой «малыш», — сказала ведьма негромко, тем шепотом, которого понимающие люди боятся больше, чем крика. «Мой Иссерх не такой. В одной выхлопной трубе его мотоцикла больше ума, чем у тебя когда-либо было. Поняла?» Ната случайно посмотрела в глаза ведьмы, в белые глаза с исчезнувшими от ярости зрачками, и лицо у нее стало пепельным. «Пу-пу-пу-пу-пу», промычала она непослушными губами. «Это хорошо, что по-по-по-по, а то был бы тут труп-труп-труп», — проворчала Улита, остывая. «В общем, мне совсем не нравится это сообщение. В магическом мире не так часто происходит убийство, особенно когда убивают сразу троих», — добавила она. «И особенно у чумного кладбища на Лысой горе», — произнес кто-то. На верхней ступеньке лестницы, ведущей с первого этажа, сидел Ари. Никто не заметил, когда он появился. Во рту у мечника была веточка кипариса. Меф знал, что весной Ари переносится в горы и подолгу сидит там, прислонившись спиной к скале, и думая неизвестно о чем. Весна тревожила его и возвращала воспоминания. Меф внимательно посмотрел на барона мрака. Тот определенно слышал обо всем не впервые. «Вы уже знали обо всем, да?» — спросил Меф. Арей кивком подтвердил, что да, знал. «Да. Это я заставил Улиту прочитать заметку.